Андрей Битов. «Наш человек в Хиве» или «Обоснованная ревность». Смысл всего этого заключается в том, что бывает такое время, когда нечто находится в состоянии небытия, ибо время и материя предшествуют всему тому, существование чего имеет начало во времени. Авиценна, «Книга спасения». От автора. Хорошо придумывать то, что было, но невозможно сочинить то, чего не было. История наша будет проста. Она будет о том, как человек зря уехал, но зато вовремя вернулся. Нам могут сказать, что это дело каждого и не имеет всеобщего значения. Действительно, так заведено. Придавать общее значение вещам, как правило, не имеющим места в жизни каждого, зато свойственное каждому, полагать частным случаем и не общим делом. И слава Богу, одни пишут, а другие живут. Мы с этим согласны. Поразительно, незачем об этом писать. Ну, прилетели вы даже, скажем, в самую Хиву. Где в ней что написано? То, что мне надо написать о ней, никак не в ней, а во мне. Зачем же возить то, что и так во мне, в такую далекую и напрасную Хиву, с тем, чтобы это же и написать? Бухгалтерия — вот муза дальних странствий. Амур — аванс, поражающий нас стрелой отчета. Итак, мы просто вынуждены рассказать здесь историю о том, как человек впервые в жизни внял внутреннему голосу, отказавшись слушать голос рассудка, и то едва успел. И, будучи вынуждены, и, как всегда, не зная, с какого начала начать, мы в который раз убеждаемся, что самая правильная последовательность — та, которая была, потому что другой не было. Итак, сначала о том, кто поехал в Хиву, а потом уже о Хиве. Поскольку повествование от «я» делает нелепой такую постановку вопроса, мы характеризуем состояние самого себя, собирающегося в Хиву, несколько косвенно. Итак, поговорим о времени, потому что о себе каждый знает. Итак, поговорим о себе, потому что время говорит само за себя.